Домой до наступления темноты. Я провалялся несколько дней в госпитале в Майами. Залечивал легкие ранения и повреждения. Рассказывал, что и как федеральным следователям и репортерам усваивал факт смерти Вана. Тогда я и решил оставить Перигелион Фаундейшн, открыть частную практику. Однако сообщить о своем решении Джейсону не торопился. Не хотел дополнительно тревожить его в канун запуска репликаторов. В сравнении с давними пусками терраформинга, репликаторы особенного внимания к себе не привлекли. Результаты проекта могли бы стать и более значащими для человечества, но масштабность, горстка ракет, некритичность момента запуска явно не тянула на драматические эффекты. Администрация Ломакса максимально засекретила все, касающееся репликаторов. Это взбесило Евросоюз, китайцев, русских и индийцев. Ломакс отказался выпустить информацию о репликаторах за узкий круг специалистов НАСА и Перигелиона, без которых нельзя было обойтись. Из передаваемых нашим друзьям марсианских архивов и хроник стерли все упоминания об искусственных микробах, как окрестили их словотворцы из окружения президента. Мол, технология повышенного риска. Возможно, мол, двойное применение, то есть использование в военных целях. Это утверждение, правда, полностью соответствовало действительности, о чем предупреждал Иван. Соединенные Штаты таким образом взвалили на себя тяжкую ношу ответственности за нераспространение нанооружия и предотвращение нового витка гонки вооружений. Конец цитаты. Больше других беспокоился Евросоюз, по инициативе которого ООН учредил специальный комитет для рассмотрения вопроса. Однако в мире, на четырех континентах которого не затихали вооруженные конфликты и полномасштабные войны, аргументы Ломакса нашли понимание. Хотя марсиане, по признанию Вана, от землян в смысле склочности и агрессивности недалеко ушедшие, жили с нанотехнологией на протяжении многих веков. В общем, в день запуска ракет с репликаторами, в самом конце лета, к мысу Канаверал съехалось совсем небольшое количество народу, как аккредитованного медиа-акулами, так и простых зевак. Марсианин умер. Средства массовой информации уже охрипли, передавая песни о его жизни и смерти, о его деле, и запуск казался лишь примечанием, сноской к некрологу. А то и бледным повторением пройденного, размытой копией грандиозного пуска марсианского проекта. Но все же шоу не утратило государственного масштаба, и Ломакс решил покрасоваться на запуске. Иди получил приглашение в качестве почетного гостя, так как уже некоторое время блистал примерным поведением. Утром назначенного дня я занял место рядом с Джейсоном на VIP-трибуне на восточном берегу мыса Канаверал. Мы сидели лицом к морю. Старые плавучие платформы, вполне пригодные, хотя и отмеченные ржавчиной, могли запускать куда более тяжелые ракеты, чем новенькие дельты, казавшиеся на них карликами. Собственно, многого мы на таком расстоянии разглядеть не могли. Лишь четыре белые колонны в летней океанской дымке до фермы платформ, мосты, вышки, суда обеспечения и охранения, замершие по периметру на почтительном удалении. Жару слегка смягчал порывистый ветер, недостаточно сильный, чтобы повлиять на запуск, однако успешно треплющий флаги и испортивший аккуратную прическу президента, поднявшегося на трибуну для приветствия. Речь его, к счастью, оказалась краткой. Он помянул добрым словом Ван Говена и его веру в то, что сеть репликаторов, развернутая на ледяных окраинах Солнечной системы, даст нам необходимую информацию о природе и целях спина. Ломакс похвалил храброе человечество, оставившее отметку в космосе. Блин, галактику он имеет в виду, а не космос. Галактику, возмущенно зашипел Джейсон. И что за отметка? Как будто кобель тротуарную тумбу обос... пометил, то есть. Что за бараны ему речи сочиняют? Потом Ломакс процитировал русского поэта XIX века по имени Федор Иванович Тютчев, о спине понятия не имевшего, но описавшего его так, как будто видел своими глазами. И как видение внешний мир ушел, и человек, как сирота бездомный, стоит теперь и немощен и гол, лицом к лицу пред пропастью темной. И чудится давно минувшим сном ему теперь все светлое, живое, и в чуждом, неразгаданном, ночном он узнает наследие родовое. Примечание. Тютчев. Отрывки из стихотворения «Святая ночь на небосклон взошла». Конец примечания. Ломакс сошел с трибуны. Поэзию Тютчева сменила проза обратного отсчета, и первая из ракет взревела двигателями и спустила языки пламени и клубы дыма, поднялась и исчезла в голубом небе. Чуждое, неразгаданное, наследие родовое. Присутствующие поедали взглядами происходящее, Джейсон же закрыл глаза и сложил руки на коленях. После пуска мы с остальными приглашенными проследовали на прием и на съедение журналистам. Джейсон был записан на 20 минут эфирного времени, я на 10. Меня подавали как врача, пытавшегося спасти жизнь марсианского посла, хотя все мои подвиги сводились к успешному гашению горящего сапога Вана, безуспешным призывным воплям и бесполезному оттаскиванию его тела подальше от горящей машины. Самый поверхностный контроль, отсутствие дыхания и пульса, сразу показал, что ни в какой помощи убитый более не нуждается, и лучше всего оставить труп в покое и подумать, как сделать себя менее заметным, слиться с землей и выждать, пока закончится заваруха. Все это я в общих чертах и пытался пересказать репортерам. Президент Ломакс циркулировал по залу, пожимая руки, пока помощники не сдернули его куда-то согласно расписанному до минуты графику. «Тут иди», и прижал нас с Джейсоном к буфетному столу. «Полагаю, ты добился того, к чему стремился», — сказал он Джейсону, почему-то сверля глазами меня. «Теперь уж обратного хода нет». «Значит, и спорить больше не о чем», — сказал Джейсон. По завершении перехода мы с Ваном постоянно следили за состоянием Джейсона. Я осматривал его сам, направлял на неврологическое тестирование, на магнитный резонанс. Ни одна из проверок не выявила каких-либо отклонений от нормы. Все изменения носили исключительно положительный характер. Здоровье у него оказалось куда лучше, чем я мог бы ожидать. Но наблюдались в нем какие-то тонкие непонятные отличия. Я спросил Вана незадолго до его гибели, неизбежны ли изменения в психике четвертых? «В определенном смысле неизбежны», — ответил он. «В определенном смысле ожидалось, что марсианские четвертые будут вести себя иначе. Причем ожидалось в двояком смысле. То есть, во-первых, изменения в их поведении считались вероятными, а во-вторых, общество как бы требовало от них иного поведения». Что изменилось в Джейсоне? Прежде всего, он иначе двигался, хотя это логически следовало из факта исчезновения его недуга. Он умело маскировал недостатки своей походки, а теперь в этом отпала нужда. Он стал похож на свежесмазанного железного дровосека. Капризность из его характера не улетучилась, однако сгладилась. Вспышки эмоций не отличались прежней остротой. Джейсон реже ругался. Из его инвективного лексикона почти исчезли наиболее крепкие выражения. Он чаще шутил. Все это звучит очень неплохо. То есть можно подумать, что он изменился к лучшему. В этом отношении он действительно изменился к лучшему, но прослеживались и иные изменения, не столь поверхностного плана и куда более тревожные. Он совершенно отстранился от руководства предприятием. Дошло до того, что заместители лишь информировали его раз в неделю, а в остальное время фактически не замечали. Он принялся за чтение марсианских астрофизических трактатов в сыром переводе, обходя, если не нарушая, протоколы секретности. Единственное событие, выведшее его из новодостигнутого равновесия – смерть Вана. Отразилось оно на Джейсоне тоже не вполне понятным образом. «Ты понимаешь, что мы присутствуем при закате перигелиона?» – спросил его Иди. Иди не преувеличивал. Кроме интерпретации данных от репликаторов, за перигелионом, как гражданским агентством, уже мало что числилось. Началось реальное сворачивание предприятия, сокращение вспомогательного персонала. Техники оттягивались медленнее, перебегали в университеты и промышленные фирмы. «Значит, быть посему», — изрек Джейсон, демонстрируя не то душевное равновесие, присущее четвертым, не то давно подавляемую неприязнь к отцу. «То, что от нас требовалось, мы совершили». «И ты спокойно говоришь это мне?» «Я говорю то, во что верю». «А то, что я посвятил свою жизнь созиданию того, что ты разрушаешь, не имеет никакого значения?» Джейсон чуть помедлил с ответом. «В конечном счете не имеет. Не имеет никакого значения». «Джейсон, что с тобой происходит? Ты совершаешь ужасающую ошибку». «Не думаю, что это ошибка». «И ты должен нести за нее ответственность». «Разумеется». «Ты понимаешь, что в случае неудачи станешь козлом отпущения?» «Понимаю». «Ты взойдешь на костер. Что поделаешь? Я не смогу тебя защитить. А когда ты мог?» В Перигелион Фаундейшн я возвращался с Джейсоном в его машине. Редкой германской марки с топливным элементом. Большинство производителей считали, что будущего, о котором стоит заботиться, у землян больше нет, и большинство водителей, я в их числе, нещадно жгли бензин и воздух. Мимо нас по левой полосе проносились трудящиеся граждане, спешащие добраться домой до наступления темноты. Я сказал ему, что собираюсь оставить фирму и основать собственную практику. Джейсон некоторое время помолчал, следя за дорогой, над которой в перспективе поднимались лужи миражей из раскаленного воздуха. «Какой смысл, Тайлер?» — спросил он наконец. «Перигелион протянет еще не один год. Бюджет позволяет тебя держать. Могу тебя и частным образом принанять, если надо будет». «Вот-вот, если надо будет. Во мне нет особой нужды. Я чувствую, что способен на большее. Скучно, что ли? Хочется и пользу приносить. Ты не чувствуешь себя полезным. Если бы не ты, сидеть бы мне сейчас в инвалидной коляске. Причем тут я? Это заслуга Вана. Я лишь шприцем работал, как медсестра. Не сказал бы. Ты провел меня сквозь мучительные процедуры, поддерживал меня во всех отношениях, и я это ценю. Кроме того, иной раз и словом перекинуться надо с кем-то, кто не стремится меня купить или продать. Брось, Джейс. Вспомни, когда мы в последний раз беседовали. И если я одолел один медицинский кризис, то может случиться и другой. Нет, Джейс, ты теперь четвертый. Врач тебе потребуется лишь через полсотни лет. И знаете об этом только ты да Кэрол. Еще одна причина, по которой мне не хочется тебя отпускать. Пауза. Почему бы тебе самому не пройти эту процедуру? Перейдешь в четвертые, получишь лишних полсотни лет, а то и больше. Конечно, можно было бы, Но за эти 50 лет гелиосфера распухающего солнца проглотит Землю. Я хотел бы приносить пользу сейчас. Ты окончательно все обдумал? Иди, сказал бы, оставайся, твоя работа следить за ним. Иди, много чего сказал бы. Окончательно. Джейсон, держась обеими руками за баранку, всматривался в дорогу, и она его, судя по выражению его лица, не радовала. Что ж, мне остается лишь пожелать тебе удачи. В день, когда я покидал Перигелион Фаундейшн, обслуживающий персонал устроил для меня прощальную вечеринку в одном из нечасто теперь используемых конференц-залов. Меня осыпали дождем сувенирной мелочи, характерной для таких участившихся в последнее время прощальных вечеринок. Крохотный кактус в художественно оформленном горшочке из темной терракоты, кружка для кофе с лихим росчерком моего имени, белого металла медицинский значок «Кадуцей», змеи которого слились в страстном поцелуе. Джейсон появился вечером с подарком совершенно иного плана, зажав под мышкой картонную коробку, перевязанную разлохмаченной джутовой бечевкой. Он предложил мне открыть коробку, и я обнаружил внутри около фунта бумажных документов и 6 немаркированных дисков оптической памяти. «Джейс, сплошная медицина. Можешь рассматривать как учебник». «Что за медицина?» Он ухмыльнулся. «Из архивов». «Марсианских?» Джейс кивнул. «Но это же секретно». «Ха! Формально секретно, конечно. Но ты ведь знаешь, Ломакс засекретил бы и номер экстренной помощи, если бы смог. А тут такие штучки. Этим можно вышибить с рынка Pfizer и Eli Lilly. Меня моя гражданская совесть почему-то совершенно не заедает. А что? Тебя мучают патриотические сомнения? Нет, но... А главное, Ван вовсе не стремился это засекретить. А потому я сужаю данными из архивов народ, которому доверяю. Ты за это не в ответе. Глянь, если интересно. Выкинь, если нет. Ну, благодетель, спасибо. С твоими подарками как раз каталажку угодишь. Его улыбка расширилась. Я верю, что ты все сделаешь как надо. А как надо? Ну, там сообразишь. Я в тебя верю. После перехода... Что? Я как-то яснее все вижу. В объяснение он не вдавался. Коробку я засунул в багаж. Меня подмывало надписать ее на манер тех коробок, которые мать хранила на этажерке. Репликаторы казались медленными даже в сравнении с терраформингом мертвой планеты. Прошло 2 года, прежде чем до нас дошел сигнал из-за Плутона. Репликаторы, едва затрагиваемые светом и притяжением Солнца, делали свое дело. Росли и крепли согласно программам, заложенным в их сверхпроводящем эквиваленте ДНК. Питались временем, льдами, углеродистыми и некоторыми другими элементами. Все это ради того, чтобы позвонить домой, сообщить родителям о самочувствии и успехах. Однако первым спутником, запущенным за оболочку спина для слежения за репликаторами, не хватило срока жизни, чтобы дождаться этого звонка. В течение этих первых 2 лет я нашел партнера. Сработался с Гербертом Хакимом, прибывшим в Штаты из Бенгалии. Врачом с добродушной улыбкой и мягкой манерой речи, окончившим интернатуру в год посещения Ваном Большого каньона. Мы переняли практику в Сан-Диего, сменив ушедшего на пенсию терапевта. Хаким легко находил общий язык с пациентами, но к общению вне практики не стремился. Со мной тоже редко встречался вне рабочей обстановки, а самый нескромный вопрос, который я от него услышал, относился к моей сверхтелефонизации. Хаким с обычной своей улыбкой поинтересовался, для чего я таскаю с собой два мобильника. Вторым, старым карманным телефоном я, собственно, никогда не пользовался, а носил его с собой лишь потому, что его номер знала Диана. Он никогда не звонил, и я тоже не делал попыток с ней связаться. Но засунь я этот телефон в какой-нибудь почетный долгий ящик, и она не сможет в случае надобности со мной связаться. А этот вариант все еще казался мне, как бы это сказать, нежелательным. Работа меня вполне удовлетворяла. В общем и целом даже и пациенты нравились. Огнестрельных ранений встречалось гораздо больше, нежели я ожидал. Зловредное влияние спина все сильнее портило нравы. Статистические кривые убийств и самоубийств все круче загибались кверху. Казалось, все, не достигшие 30 лет, носили какую-нибудь форму, если не военную, то национальной гвардии, национальной безопасности, частных охранных фирм, лесной службы. Даже ставшие редкой роскошью дети щеголяли в скаутской и рейнджерской униформах. Голливуд пек фильмы, в которых рекой лилась кровь, либо елей, и ни намеком не упоминался спин, подобно сексу и ненормативной лексике, изгнанной цензурой Культурного совета при Ломаксе и Федеральной комиссии по связи. Причесывала администрация и марсианские архивы, приняв с этой целью ряд законодательных актов. Архивы ВАНа, согласно утверждениям президента и его союзников в Конгрессе, содержали потенциально опасную информацию, которую надлежало обезопасить. Открыть их для широкого доступа означало бы то же самое, что разместить в интернете руководство по изготовлению портативного ядерного взрывного устройства. Редактировался даже антропологический материал, а четвертый возраст определялся как «уважаемые старейшины», и никаких упоминаний о медицински инициированном долголетии. Но кого интересовало долголетие? Приближался конец света. Мерцание стало его провозвестником даже для самых упрямых скептиков. Первые сигналы от репликаторов поступили за полгода до появления мерцания. Я узнал о них от Джейсона дня за два до того, как данные открыли средства массовой информации. Собственно, ничего сенсационного не произошло. Один из спутников наблюдения НАСА, Перигелион, зарегистрировал слабый сигнал с одного из известных малых тел облака Оорта, вращающегося вокруг Солнца далеко за орбитой Плутона. Сигнал представлял собой повторяющийся некодированный всплеск колебаний. Излучал его один из репликаторов растущей репликаторной колонии, можно сказать, зрелой. Невзрачный сигнал, на первый взгляд, казался малозначащим, но по сути свидетельствовал о том, что новая биологическая форма, посланная на окраины нашей Солнечной системы, закрепилась на дальних рубежах, использовала скудный свет своей звезды, улавливала молекулы воды, углерод, содержащие частицы, и развивалась, размножалась, используя местные материалы. За многие годы колония выросла до размеров, может быть, горошины. Космонавт, знающий точно, где ее искать, обнаружил бы крохотный нарост на заурядном космическом обломке. Но колония объединяла возможности составляющих ее репликаторов, ускоряла рост, генерировала большие теплоты. Температура колонии отличалась от окружающей на незаметные для человека доли градуса, кроме моментов, когда репродуктивные вспышки вызывали резкий рост выделения энергии в окружающую среду. Но процесс продолжался постоянно и неуклонно. На их орбите проходили тысячелетия, равные земным месяцам. Под программой генетической подложки репликаторов, стимулируемой локальными градиентами температуры, модифицировали процесс. Клетки специализировались. Подобно человеческому эмбриону, колония не просто производила больше клеток, но порождала клетки разного рода. Как в человеческом зародыше образуются сердце и легкие, руки и ноги, щупальца внедрялись в планетоиды, извлекая потребный для развития материал. На определенной стадии развития целенаправленные выбросы пара начали замедлять вращение планетоида-хозяина, продолжая процесс до тех пор, пока колония не стабилизировала свое положение, обратившись к Солнцу. Теперь дифференциация началась всерьез. Колония этаблировала связи между атомами углерода, между углеродом и кремнием, образовывались мономолекулярные цепочки, строились лесенки, завязывались узлы, рождались светочувствительные точки, аналоги глаз, конструировались источники радиочастотных шумов. И вот, по прошествии еще многих веков, колония настолько развела свои способности, что смогла издать писк новорожденного воробья, обнаруженный спутником на околоземной орбите. Медиа обсасывали тему меньше недели, обильно разбавляя ее материалом о Ван Говене, о его гибели и похоронах, о марсианском терраформинге с демонстрацией запусков. Затем все забылось. В конце концов, репликаторы ничего героического пока что не совершили. Бледная новость, не вдохновляющая, если не задумываться о ней больше, чем полминуты. Ведь это технология, живущая собственной жизнью, причем в буквальном смысле. Джин, выпущенный из кувшина на авось. А через несколько месяцев возникло мерцание. Мерцание представляло собой первый признак изменений, если не нарушений, в спин-оболочке. Если, конечно, не считать явление, последовавшего за обстрелом китайскими ракетами артефактов над полюсами в ранние годы спина. Оба явления наблюдались с любой точки планеты, но этим сходство между ними и ограничивается. После ракетной атаки барьерная оболочка вскоре восстановилась, продемонстрировав землянам стробированное изображение меняющегося неба, мультиплицированные луны и вращающиеся звезды. Мерцание протекало иначе. Я наблюдал его с балкона своей пригородной квартиры. Теплый сентябрьский вечер. Многие соседи уже вышли на улицу. После того, как это началось, выскочили все. Мы торчали на своих балконах, как вороны на ветках. Многие возбужденно переговаривались. Небо сияло. Небо сияло не россыпью звезд, а узюсенькими нитями золотого огня, неслышно потрескивающими, как холодные молнии, протянувшимися от горизонта к горизонту. Нити бессистемно двигались, мерцали, возникали и исчезали. Зрелище завораживало и пугало.